Говорили, что они связывали его и морили голодом по нескольку дней, даже недель. До сего момента я считала бредовой мысль, что неодушевленные предметы могут навевать страх. Но когда я посмотрела на это кресло, перед моим внутренним взором вспыхнули ужасные видения. Связанный пленник, неистово взывающий к небесам молодой мужчина, измученный голодом. Он уже охвачен отчаянием на грани смерти, а кровь сочится из ран на запястьях и щиколотках. Высохшие старые кости, плоть давно сгнила, до сих пор крепко держали кожаные ремни. За эти несколько мгновений я впервые в жизни испытала настоящий всепоглощающий страх. Иногда они водили его в церковь и молились за него, пытаясь изгнать демона. Спустя несколько дней мы видели прихрамывающего Альфреда, такого же, как раньше, но с синяками и кровавыми следами от веревок на запястьях. «Это было давным-давно, Клара», — пробормотала я себе под нос. Я больше не могла смотреть на кресло, но и отвернуться тоже не могла. Поэтому я оставалась там, где была, и медленно водила фонариком по звоннице, по голым доскам, под моими ногами, по стенам, по затянутому паутиной потолку. Вероятно, я громко застонала, и звук моего голоса эхом отдался от старых колоколов. Здесь тоже были химеры, всего 4 в каждом углу. Отвратительное создание, 60 сантиметров в высоту, с телом обезьяны, когтями и хвостом кота, таращилось на меня из противоположного угла. Его злые глаза были по-человечески разумны. Казалось, оно вот-вот прыгнет. Слева от меня сидел лев с расправленными крыльями, готовый взлететь. Справа задумчивое рогатое чудовище, чей подбородок покоился на почти человеческих руках. За моей спиной близко-близко находилось что-то еще. Я не могла разглядеть это как следует, но инстинктивно отодвинулась подальше. Все 4 статуи казались потревоженными и голодными. Неужели Альфреда действительно оставляли здесь? Я пыталась представить, каково это, наблюдать, как садится солнце, видеть, как вытягиваются тени, и знать, что твоей единственной компанией на всю долгую ночь будут эти ужасные каменные изваяния. И сколько времени проходило, прежде чем начинало казаться, что они двигаются, говорят с ним. Как быстро и без того слабый умом Альфред полностью утрачивал чувство реальности. Свет моего фонарика выхватил какой-то предмет, и я шагнула вперед. У плинтуса, почти в самом углу комнаты, лежала незамысловатая вещица, 2 куска дерева, скрепленные под прямым углом. Один из самых простых, самых узнаваемых символов в мире — распятие. Крест висел еще над моей колыбелькой. Для меня он олицетворяет все хорошее и надежное, что есть в жизни. Увидеть распятие здесь, в этом помещении, рядом с этим жутким креслом — это омерзительно. Я не могла больше там оставаться. Уже покидая звонницу, я заметила, что на кресле почти нет белой пыли, которая покрывала все в этом помещении, как будто кто-то не так давно сидел на нем. Я опустила глаза и увидела, что на полу, в пыли, виднеются следы, и они не мои. Я уже стала спускаться, как вдруг, подчиняясь внезапному порыву, преодолела 5 ступенек вверх и отворила крошечную незапертую дверь, ведущую к парапету. В лицо мне ударил резкий ветер, оттолкнул назад к двери, пытаясь загнать меня внутрь, но я подалась вперед и увидела, что стою на высоте 20 метров над поселком. По небу плыли тучи, а внизу подо мной их пытались догнать тени. Вдалеке я видела оранжевый хвост уличных фонарей, а между ними снующие туда-сюда огоньки фар и габаритных огней автомобилей. В большинстве домов было темно. Лишь то тут, то там горел фонарь над крыльцом или струился мягкий свет из-за занавесок. Все было спокойно, неподвижно, за исключением тонкого лучика фонарика, медленно двигающегося по земле недалеко от лужайки. Я заперла башню, положила ключ на место, сошла с крыльца и ступила на тропинку, но тут же остановилась. В конце тропинки, преграждая мне дорогу, стояли 3 фигуры. Я сразу узнала в них ребят из компании Китча. Они еще меня не видели, но это было делом нескольких секунд. Я попятилась, пробежала через двор и перелезла через каменную стену, за которой раскинулось поле. Я находилась в непосредственной близости от особняка Клайва Вентри, определенно на его земле, но решила, что смогу пройти за дворками сада, потом пробраться по нижнему полю и выйти к лужайке с противоположной стороны. К тому времени эти трое, скорее всего, уйдут, или же мне удастся проскочить мимо них. Я шла под гору довольно быстро и вскоре уже оказалась позади особняка. Держась ближе к забору, я пошла по полю. Мне бы дойти до его противоположного конца, выбраться на Картерс-Лейн и бегом домой. Я уже преодолела метров 50, когда опять услышала голоса. Меня заметили? Меня преследуют? Я замерла и припала к земле. Изгородь, тянущаяся вдоль поля, перпендикулярно той, за которой я пряталась, зашуршала и задвигалась. С гнезда, не издавая протестующих криков, взметнулась потревоженная птица. Через изгородь пробиралась крупная фигура, за ней другая, ниже и коренастее. Они были слишком далеко, чтобы я смогла их разглядеть. Это вполне могли оказаться братья Китч. Учитывая, что я видела уже трех членов их компании, вполне вероятно, что это были именно они. Они зашагали по полю вдоль изгороди. Я пропустила их вперед и пошла за ними, понимая, что обнаружить меня им вряд ли удастся. Я была одета во все черное, как обычно одеваюсь во время ночных прогулок по полям. К тому же раньше я неоднократно выслеживала животных под покровом ночи. Братья Китч, если это были они, шли метрах в 50 впереди меня. Я заметила, что один повернулся к другому и заговорил с ним. Слов я не слышала, но по их телодвижениям, по жестикуляции более высокого мужчины, было понятно, что они ссорятся. Потом тот, что повыше, навис над приятелем и схватил его за плечо. Кажется, тот сник. Теперь я уже не была уверена, что это братья Китч, и двигались они не как молодые люди. Потом они пригнулись к земле, и я последовала их примеру. Они смотрели на гору в сторону особняка, находящегося метрах в 400 от них. Ветер не стихал, дул в юго-западном направлении. Вокруг меня дрожали и шептались деревья. Высокая трава на полях гнулась к земле, напоминая мне быстро бегущий поток воды. Как бы получше описать то, что произошло дальше? Казалось, что я попала на середину широкой быстрой реки. Вода бежала ко мне, местами отступая и кружась, но в большей своей массе, безостановочно двигаясь в одном направлении. Вот каково оказаться ночью посреди поля, по пояс, в гнущейся от ветра траве. Потом я заметила вдалеке поток, но он стремился ко мне. Всего несколько метров в ширину, он обладал удивительной силой, потому что пересекал под прямым углом основное течение. Я смотрела на поток. Вода, трава. Что, черт возьми, это такое? То, что приближалось ко мне. Я понимала, что двое мужчин впереди меня тоже его видят. Это могла быть только вода, откуда-то бежал ручей. И в то же время я была совершенно уверена, что это не вода. От догадки я задрожала. Я полагала, что уже повидала все ночные английские пейзажи, но это было абсолютно новое явление. И я, как любое живое существо на планете, страшилась неизвестного. Что это? Одна моя половинка хотела бежать, вторая была в восторге. Я рискнула подползти ближе. Поток, если он не изменит направление, меня не затронет, но наверняка накроет двоих мужчин. Но те, пригнувшись, явно с нетерпением ждали этого момента, готовые к действиям. Они держались уверенно. Вот уже поток в 10 метрах, 8, он двигался со скоростью взрослого человека. 5 метров. Змеи! Десятки змей! Может быть, сотни? Они извивались в траве подобно ленточкам, развивающимся на детском вымпеле. Их тела, оказавшиеся скользкими и мокрыми, переливались в лунном свете. Змеи двигались целеустремленно, влекомые инстинктом, но сути происходящего я не могла понять. Трава кишела ужами. Молодые особи, тоненькие, как карандаш, ползли рядом со взрослыми рептилиями длиной метра полтора. Я видела темных змей, бледных змей, на некоторых даже могла рассмотреть отметины. Они направлялись к воде, вероятно, к реке. Я слышала о подобном. Даже встречалась с одним стариком, который утверждал, что видел целое полчище змей. Но до сего дня считала это выдумкой. Зрелище было красивым, совершенно необычным, поразительным. Я одновременно и радовалась тому, что стала свидетельницей этого необычного явления, и печалилась из-за того, что кроме меня этого никто не видел. Как это не видел? Были еще два свидетеля, братья Кич или не братья Кич. Кем бы они ни были, я сильно сомневалась, что они пришли сюда полюбоваться этим чудом природы. Змеиный поток миновал меня. Я наблюдала, как змеи ползут дальше по холму, в направлении темных фигур, поджидающих их. Когда первые змеи приблизились к мужчинам, тот, что повыше, что-то крикнул, оба встали. Змеиный поток растекся веером, будто вода из поливного шланга. Змеи устремились в разных направлениях, но мужчины зря времени не теряли. Достали мешки, раскрыли их и стали смахивать змей туда. Они явно проделывали это раньше, действовали четко и споро. Они все делали молча, смахивали бедных, сбитых с толку созданий в мешки, а те уже чуть не лопались от извивающейся в них живности. Как же мне хотелось их остановить. Но я не отважилась. Я была слишком близко. И что я могла сделать? Воззвать к их разуму? Я даже уйти не могла, пока они были здесь. Стоило мне только пошевелиться, и они меня заметили бы. Одна змея, отделившись от сородичей, поползла ко мне. Я замерла. Змеи не могут слышать. Они чувствуют вибрацию. Частично воздуха, но в основном земли. Змеи видят, но очень плохо. Однако они остро чувствуют запахи своим языком. Когда змея подползла ближе, она замедлила движение. Ее язык трепетал подобно крохотным вспышкам света. Она учуяла еще одного вероятного врага. Змея замерла и приняла защитную позу. Я поймала себя на мысли, что мне хочется протянуть руку и погладить нежное и сильное тело, успокоить змею. Глупость, конечно. Ручные присмыкающиеся позволяют себя гладить, но чтобы эта дикая особь нуждалась в моем утешении, может, меня саму нужно утешить и успокоить? Я не шевелилась. И змея опустилась, еще раз попробовала воздух на вкус и поползла через изгородь. Наконец все змеи или уползли, или попали в мешок. Мужчины двинулись в обратном направлении к изгороди, протиснулись через кусты и исчезли из виду, но я была уверена, что они спустились по холму к дому Уитчеров. Нужно пойти домой и позвонить в полицию. Эти двое... Теперь я не была уверена, что это братья Кич совершили преступление. В Великобритании считается противозаконным ловить диких змей, а они набрали целый мешок. Я не имела ни малейшего представления, что они замышляют, но готова была держать пари, что змеям это не понравится. Я пошла назад, прислушиваясь к голосам по ту сторону изгороди. Примерно на полпути я вспугнула еще одну птицу, и сама подскочила, когда та взметнулась в воздух прямо передо мной. Я добралась до конца поля и, пригнувшись, стала протискиваться через кусты. Просунув голову, я посмотрела вправо, влево. Никого. Двое моих друзей исчезли вместе со своей добычей. Я пробралась через кусты, выпрямилась и быстрым шагом преодолела остаток пути. Уже завернув за угол, я услышала едва различимое шарканье. Внезапно кто-то дернул меня за волосы назад, меня сзади обхватили чьи-то руки. Алан Кич крепко держал меня за талию и за горло, а его брат Натан шел прямо на меня. Не было времени на раздумья. Я размахнулась ногой и заехала ему в пах. Юноша пошатнулся, я почувствовала, что хватка Алана ослабла. Тогда я ткнула локтем назад и почувствовала, что попала ему в мягкий живот, он не успел сгруппироваться. Потом я изо всей силы ударила его головой в подбородок. Он издал звук, похожий на хрюканье, и отпустил меня. Я бросилась вперед, Теперь главным была скорость. Мне повезло, они не ожидали, что я окажу сопротивление, но, похоже, этим я их очень разозлила. Нельзя было допустить, чтобы они меня схватили. Я стремглав бросилась за угол и понеслась по Картерс-Лейн. Вскоре я буду на окраине поселка, а там уже до домов, до помощи рукой подать. За спиной слышался топот. Натан был молодым и высоким, и спортивным. Парни в таком возрасте обычно занимаются спортом. Алан был крупнее, крепче и лет на 15 старше брата, сильнее, но и медлительнее. Оторваться мне нужно именно от Натана. Я каждый день совершаю пробежку по этому переулку, но на сей раз я взлетела по нему за несколько секунд. Нельзя было снижать скорость, нужно было пересечь лужайку и повернуть на главную дорогу, ведущую к поселку, пробежать еще метров 500 и свернуть налево на Бурн-Лейн, а там до моего дома рукой подать. Я уж совсем не планировала повстречать еще двух членов банды Натана, парня и девушку, сидевших на скамейке там, где главная дорога подходит к лужайке. Еще один парень медленно шел по переулку, ведущему к церкви и особняку. Алан с Натаном стремительно приближались. Остальные, казалось, не заметили меня. Ветер заглушал все звуки, и парочка была занята только друг другом. Второй парень пытался прикурить. Я рысцой пробежала через лужайку и оказалась у моста. Спустившись по ступенькам к воде, я нырнула под каменный свод и тут же поняла, что совершила ошибку. Я запаниковала. Если бы у меня было время подумать, я бы оставалась на открытом пространстве, кричала бы, как резаная, как только кто-нибудь из них приблизился бы ко мне. Меня обязательно бы кто-нибудь услышал. Дома ведь были недалеко отсюда,